Учимся у Мила. В 1955 году я, лейтенант армии обороны Израиля, 21 года от роду, получил приказ разработать общеармейскую процедуру проведения собеседований. Если вам любопытно, почему юнцу вроде меня доверили столь серьезное дело, не забывайте, что самому израильскому государству тогда было всего 7 лет, все институты государства только создавались, и кто-то должен был этому содействовать. Как бы странно это ни прозвучало, я со своим дипломом бакалавра считался самым образованным психологом в армии. Мой непосредственный начальник был блестящим исследователем-химиком. Когда мне поручили это задание, в армии уже существовала процедура собеседований. Каждый призывник проходил психометрические тесты, а тех, кого отбирали на боевые задания, опрашивали для оценки личных качеств. Все это производилось для оценки общей боевой подготовки каждого новобранца и определения, где он проявит себя наилучшим образом — в артиллерии, пехоте, бронетанковых войсках и так далее. Вели собеседования такие же молодые новобранцы, отличающиеся высокими интеллектуальными показателями и желанием общаться с людьми. Большинство интервьюеров составляли женщины, которых в то время не допускали к боевым заданиям. 2-3 недели их обучали ведению собеседований продолжительностью 15-20 минут, требовалось обсудить ряд тем и составить впечатление о будущих успехах призывника на службе. К сожалению, последующие аттестации доказали, что результаты собеседований можно не принимать в расчет. По ним нельзя было предсказать будущие успехи новобранцев. Мне приказали составить собеседование так, чтобы оно было более информативным, но не более длительным, и в дополнение велели оценить его точность. С точки зрения профессионала я был подготовлен для этого задания не больше, чем для постройки моста через Амазонку. К счастью, годом раньше мне довелось прочесть книжонку Пола Мила, и меня убедил довод, что простые правила статистики превосходят интуитивные суждения экспертов. Я решил, что прежняя процедура собеседования оказалась неудачной отчасти потому, что позволяла интервьюерам-ведущим заниматься интересным, с их точки зрения, исследованием динамики психического развития респондента. Вместо этого следовало бы использовать те же 15 минут собеседования, чтобы получить как можно больше сведений о жизни новобранца в привычной для него среде. Из уроков Милы я усвоил, что следует отказаться от процедуры, при которой на принятие решения влияет общая оценка новобранца. По опыту Мила таким оценкам нельзя доверять. Большую достоверность дает статистическая сводка отдельно оцененных качеств респондента. Я склонялся к процедуре, при которой интервьюеры могли бы выделить значимые личностные характеристики и оценивать их по отдельности. Конечная оценка боепригодности должна была вычисляться по стандартной формуле, без каких-либо дополнительных вкладов со стороны оценщиков. Я составил список из 6 характеристик, важных, как мне казалось, для выполнения боевых задач: ответственность, коммуникабельность, мужская гордость и так далее. Затем были составлены вопросы по каждому пункту, в основном касающиеся жизни новобранца до призыва. Место его работы, отношение к службе или учебе, частота встреч с друзьями, спортивные интересы и тому подобное. Нам необходимо было как можно объективнее определить, насколько хорошо новобранец себя проявил в каждой из областей. Отдавая предпочтение стандартным, фактическим вопросам, я надеялся победить эффект ореола, при котором благоприятное первое впечатление влияет на последующие суждения. В дальнейшем для предотвращения этой ошибки я предлагал вести опрос в строгой последовательности по списку качеств и оценивать каждое по 5-бальной шкале, прежде чем переходить к следующему. На этом нововведения закончились. Я посоветовал интервьюерам не тревожиться о будущем призывников на новом поприще. В их задачи входил лишь поиск фактов о прошлом новобранцев и применение этих фактов для оценки личностных качеств в баллах. «Ваше дело — произвести измерение, а прогностическую оценку предоставьте мне», — сказал я своим подопечным, имея в виду, что займусь составлением формулы, которая сочетала бы данные по всем параметрам. Интервьюеры готовы были взбунтоваться. Смышленым девушкам и парням не понравилось, когда кто-то чуть старше их велел отключить интуицию и целиком сосредоточиться на нудных опросах. «Вы превращаете нас в роботов!» — возмутился один. Я пошел им навстречу. Проведите опрос точно, как я сказал, а когда закончите, закройте глаза, представьте новобранца в качестве солдата и поставьте ему балл от 1 до 5. Мы провели несколько сот собеседований по новому методу, а спустя несколько месяцев собрали данные об успехах солдат от офицеров тех подразделений, к которым приписали новобранцев. Результаты нас порадовали. Как и предполагалось в работе МИЛа, новая процедура собеседования значительно превзошла старую в результативности. Комплексная оценка по всем 6 показателям предсказывала успехи новобранца гораздо точнее, нежели прежние. Правда, метод все же был далек от совершенства. Мы сделали абсолютно бесполезное, умеренно полезным, но не более. Меня поразило, что интуитивные суждения интервьюеров по методу «закрой глаза» также хорошо себя зарекомендовали. Результат был не хуже, чем при механическом суммировании 6 отдельных оценок. И я получил урок, которого никогда не забуду. Интуиция спасает даже в случае справедливо раскритикованного отборочного собеседования, но лишь после продуманного сбора объективных данных и продуманного же подсчета баллов по каждому параметру. Оценкам, полученным в ходе метода «закрой глаза», я придавал тот же вес, что и сумме оценок по 6 параметрам. Иначе говоря, я научился не доверять интуитивным суждениям, как своим, так и чужим, но вместе с тем и не отметать их. Примерно 45 лет спустя, после вручения мне Нобелевской премии по экономике, какое-то время в Израиле меня чествовали как знаменитость. В один из приездов кто-то предложил устроить мне посещение той самой военной базы, где я служил. Там до сих пор сохранился отдел собеседований с новобранцами. Меня представили новому командиру подразделения психологов, и она описала процедуру собеседования, которой они пользуются. Оказалось, мои нововведения прижились, да и многолетние исследования подтвердили их практическую пользу. В конце своего рассказа психолог добавила: «А потом мы говорим интервьюерам: закройте глаза».